тропою белого круга. Подкидыш древних. Глава 1. 1764 год от Великого Раскола. Единственный пассажир почтового бота нетерпеливо измерял шагами палубу, совсем не обращая внимания на неприятную холодную сырость, разлитую в воздухе. Густо заросшие кустарником берега реки были почти неразличимы в утреннем тумане. 7 дней. Целую седмицу пришлось торчать на этом некрупном кораблике, лишь изредка вылезая из своей каюты. Но ничего не поделаешь, это хотя и не дешевый, зато самый быстрый и безопасный способ добраться до Шергита из самого Хоризли. Чтобы проделать путь протяженностью в 1000 миль на корабле ингирской почтовой службы, Тессимгернар, или просто Тес, искатель удачи в диких пустошах, отдал целых 60 серебряных реалов. Это добрая треть денег, выданных ему на дорогу и обустройство на месте. В дальнейшем предстоит серьезно экономить на всем. Впрочем, особого выбора не было, разве что попробовать добраться до Шергита с попутным торговым караваном, однако в последние годы на дорогах стало неспокойно. Джинокские сиаты-кочевники по какой-то причине забираются далеко на запад и нападают даже на крупные торговые караваны. По слухам, недавно в окрестностях Даршата, что к югу от Хоризли, крупный отряд сиатов разграбил ингирский казначейский караван, перевозивший огромную сумму налоговых сборов в золотых империалах из Даршата в столицу. Перебиты все охранники, а это без малого сотня отлично вооруженных гвардейцев Ингира Хоризли, владыки Загрифа и Мурмали, известного своей щепетильностью по отношению к боеготовности гвардии. Даже гвардейский маг, сопровождавший караван, ничего не смог сделать и сам сгинул в той бойне. Что же до участи остальных людей в погибшем караване? Говорят, многих тел не досчитались, а значит, выжившие скоро окажутся на арабских рынках в Джинака или даже в далеком Фархадате. Тес встряхнул головой, прогоняя нехорошие мысли. Сквозь сплошную пелену тумана наконец проступила ровная линия причала с швартовными банками. Дробно застучали по палубе частые звуки шагов матросов, бегущих по местам. Оживленный днем, Шергитский речной порт в это промозглое летнее утро еще толком не проснулся. Не видно нигде носильщиков и береговых матросов, а прознашатающихся на особом причале для приема государственных военных кораблей и быть не должно. Почтовый бот хоть и небольшой, но имеет на вооружении 6 пушечных метателей, а в команду включен десяток дюжих гвардейцев. Перевозка государственных ценных грузов не терпит недоразумений, порой приключающихся на реке. Вот и сейчас на борту находится нечто такое, что охрана у входа в трюм всю дорогу бдительно и подобрана. Хмурые взгляды их командира в сторону единственного пассажира стали причиной того, что Тес предпочел все эти дни отсиживаться в своей каюте. Если бы не щедрая взятка, сунутая в удачно подвернувшиеся жадные руки, Гернара совершенно точно не взяли бы пассажиром в этот рейс. Использовать особый документ с защищенной магией печатью, наделяющий предъявителя очень большими полномочиями, Тес посчитал неразумным. Слишком много усилий приложено для подготовки всей операции внедрения в Шергите нового агента тайной управы Акалькаты. Тайная управа – служба, которую по старой памяти называют Сибасуракша, или чаще Сиба. Никто не знает, откуда возникло такое странное название, но оно настолько крепко засело в народной памяти, что по-другому эту могущественную некогда службу никто и не называет. Два портовых стража, увидев приближающийся бот, напряженно подобрались, но тут же заметно расслабились, разглядев знакомый силуэт корабля и герб Загрифа и на его парусе. Тес от неожиданности вздрогнул, когда оглушительный рев корабельной магической сирены вспорол сонную утреннюю тишину. Это капитан, стоящий на мостике рядом с рулевым, снял белую перчатку и кончиками пальцев коснулся управляющего амулета на левом запястье. Тонкий бронзовый браслет с 4 разноцветными круглыми камушками, утопленными в металл, отозвался на прикосновение 2 яркими оранжевыми вспышками света. Дежурный портовый служащий, разбуженный шумом, выскочил из дверей крепкого на вид бревенчатого дома, примыкающего одной стеной к длинному складскому ангару, и поспешил в сторону причала, растирая обеими руками заспанное лицо. С противоположной стороны к месту швартовки бегут береговые матросы. Тес пропустил момент, когда перекинутый трап гулко ударился о причал, снова погрузившись в свои мысли. Обдумывая предстоящие дела в городе, он вспоминал имена тех, с кем нужно встретиться в первую очередь. Перед мысленным взором вновь возникла карта местности, где Тес найдет богатую добычу. Это руины древнего города Нараккара, лежащие в диких пустошах в 6 дневных переходах от Шергита. На самом деле Тес прекрасно знает, Что он там обнаружит? Список артефактов и амулетов древних магов, которые уже наверняка заложили в нужное место совсем другие люди, он выучил наизусть. Тем временем командир корабельной гвардии о чем-то коротко переговорил с портовым служащим и махнул рукой в направлении пассажира. Чиновник, грузный, с одутловатым лицом, одетый в форменный костюм не первой свежести, уже поднимался по трапу, когда тес, привычным движением поправив висящую на поясе саблю, вышел навстречу и заговорил первым. Долгих лет Энгиру и его верному подданному ММ вопросительно приподнял бровь. Фалидифур, портовая служба. Ты кто такой? На каком основании находишься на почтовом корабле Энгира? Не скрывая неприязни, процедил толстяк в ответ, вытирая тыльной стороной ладони лоб. Подъем по качающемуся трапу дался ему нелегко. Тессимгернар, вольный искатель, тес ловко выудил из заплечной сумки скрученной трубочкой лист и протянул его представителю власти. Вот разрешение пассажирского отдела почтовой службы Хризли. Фалидифур выхватил бумагу и принялся придирчиво изучать подлинность гербов на полях, а затем приложил увесистый амулетный рубин к магической печати. После того, как внутри камня дважды мигнула яркая синяя искра, служащий кивнул сам себе и, небрежно оторвав нижнюю часть документа, протянул верхнюю тесу. «Все в порядке, можешь проходить, все с тем же раздражением, дескать, знаю, как ты получил это разрешение», отступил в сторону, освобождая проход. «Конечно, вздумай тес прорываться с боем, Фали не задержал бы его и на мгновение, но этого не потребовалось». Так как формальности были благополучно улажены, Гернар, привычно закинув заплечную сумку на спину, быстрым шагом двинулся в сторону стражи, охраняющий выход с причала. Видевшие произошедшие на палубе стражники просто молча расступились, когда тес, толкнув дверцу в створке ворот, вышел с причала на территорию порта и прошел мимо будки внешней охраны. Предстоит встретиться с нужными людьми, но перед этим надо где-то обустроиться. Миновав многочисленные пропахшие рыбой и речной тиной амбары, он наконец вышел через внешние врата, на припортовую площадь. Открывшееся зрелище выставляло город не в самом лучшем виде. Многочисленные деревянные лачуги и дешевые трактиры обступили припортовую площадь, словно гнилые зубы. О кипучей ночной жизни напоминали только валяющиеся тут и там пьяные матросы да простые нищие горожане, сползающиеся сюда каждый вечер, чтобы напиться горькой в самых дешевых портовых тавернах. Беспорядочно сваленный повсюду кучами мусор, стойкий смрад нечистот. Прошедший вечер ничем не отличался от бесконечной череды таких же. Ровная и аккуратная когда-то брусчатка местами отсутствовала, образуя многочисленные проплешины. Вряд ли площадь хоть раз подвергалась ремонту за те 30 лет, что прошли от падения империи Акалькот, южной провинции которой был когда-то Энгират Хризли. Шергет по меркам Энгирата Хризли достаточно богатый, хоть и не особо крупный город на юго-западе страны. Относительная близость диких пустошей и относительная же их удаленность сделали его местоположение очень привлекательным для многочисленных искателей богатства или могущества в руинах древних городов. Благодаря наличию оживленного речного сообщения, поставки продовольствия и ремесленных товаров оказались достаточно удобными и недорогими. В этих бедных на урожай землях город искателей пустошей может существовать только за счет внешнего снабжения. В Шергете достаточно трактиров, таверн, постоялых дворов и гостиниц для удачливых и не очень искателей, отправляющихся в пустоши и даже иногда возвращающихся оттуда. В последнее время найти что-либо ценное стало сложнее, но поток всевозможных авантюристов, уверенных, что вот им-то обязательно сказочно повезет, пока не иссяк. Каждый из них мечтает, что обязательно вынесет из пустоши, если не какую-нибудь магическую вещицу древних хозяев этих мест, то уж драгоценности наверняка. Что любопытно, никто и никогда не находил библиотек древних магов. Да что библиотек, не было найдено ни одной книги, дневника или рукописи. Хотя, как подобные нежные вещи могли сохраниться? Если верить легендам, почти 9000 лет прошло с окончания Великого Истребления, войны против демонов Некотона, пожравших жизни почти всех людей Эфи, благословенного мира под лучами милостивого Спашта. Так обычно принято заканчивать повествование в легендах и сказаниях из тех седых времен, куда благородный сударь изволит ехать. Выскочивший как чертик из табакерки извозчик опытным взглядом сразу разглядел в идущем через площадь путнике своего клиента. Тес недолюбливал этих портовых бездельников, сидящих целыми днями в своей повозке и высматривающих того редкого простачка из только что прибывших, с которого можно будет содрать крупную сумму денег за поездку по незнакомому городу. Оглядев площадь и не найдя других повозок, Гернар все же решил поторговаться. Придав своему виду напускной важности, он отрывисто бросил: «Гостиница «Серебряная Сласса». Хитро заблестевшие глазки извозчика многое сказали тесу. Похоже, придется расстаться с несколькими серебряными реалами. Однако услышанный ответ заставил его неподдельно задохнуться от возмущения. «Знаю такую, господин. Ее держит старик Тифнер», — заискивающим голосом начал плутоватый кучер. «Очень долго ехать, да и район неспокойный». Брови искателя в удивлении пошли вверх. «Ну как же так, это старый город-то район неспокойный, 20 реалов, сиятельный господин», — заявил возница, воздев грязный заскорузлый палец вверх. Кулак путника непроизвольно сжался, и только усилием воли тес удержался от того, чтобы впечатать его в эту наглую рожу. «Да ты совсем оборзел, гаденыш, у тебя что, телега золотом обита или с магическим движителем сама ездит? Раздери тебя, кильзаты. 2 реала и не реалом больше, у решего отродье». Искатель почти сорвался на крик, отчего пьяница, мирно дремавший, прислонясь к бочке с дождевой водой у стены одной из лачуг местной бедноты, испуганно вздрогнул, шумно икнул и поспешно пополз за угол. «Да что ж это? Как это, вы, милостивый господин, я? Так расценки в городе вот такие». Извозчик, испуганно глядя то на кулак, то на свою повозку, поспешно закивал: «Можно и уступить, конечно, за 8, вот, реалов отвезу. Как есть, 2 реалов совсем не хватит даже лошадь накормить. 2 реала и едем прямо сейчас». Тес положил руку на рукоять сабли. «Ну 2, так 2, только вот пужать не надо, пуганые уже», — проворчал извозчик и, не дожидаясь ответа, вскочил в жалобно скрипнувшую повозку, а когда искатель последовал за ним, тронул с места. Проплывающие мимо под скрип колес дома становились заметно лучше по мере продвижения к старому городу. Все чаще попадались добротные каменные одно- и двухэтажные постройки. Брусчатая мостовая уже не имела того удручающего вида, каким путника встретила припортовая площадь. С вступлением утра в свои права на улицах города наметилось оживление. Горожане, спешащие по своим делам, редкие всадники, передвигающиеся по центральной части улицы резкими выкриками, а то и кнутом разгоняющие со своего пути зазевавшихся прохожих. Чаще стали попадаться крытые повозки и фронтоватые открытые экипажи с обитыми кожей пухлыми сиденьями, заполняя улицы упорядоченным движением. Все, как и везде, меняются города, страны, не меняются люди. Тес наконец разглядел вывеску нужной гостиницы в дальнем конце улицы. Поправив на плече сумку, он вынул 2 серебряных кругляша из специального внутреннего кармашка дорожной куртки и, дождавшись, когда повозка остановится перед входом, рассчитался с извозчиком, а затем спрыгнул на мостовую и зашагал в сторону дверей. В этот день в доме главного городского казначея, баронета Джемира Киршнера, поднялась необычная суета. Слуги спешно подготавливают главную обеденную залу к приему важного гостя. Надо сказать, что дом представляет собой огромный роскошный двухэтажный особняк с высокими стрельчатыми окнами, раскинувший 2 длинных крыла от центральной башни на обширном участке земли в старом городе, лучшем районе Шаргита, где живут самые достойные горожане, знатные или просто очень богатые. Ну и конечно же, удачливые искатели пустоши, прожигающие свой временный успех ради красивой жизни. Уже долгое время Киршнер вел переписку с известным остивийским астрологом, самим мастером Ихтиандрой. Наконец, тот дал согласие посетить скромного баронета. Слухи, через слуг просочившиеся в город, моментально обросли самыми немыслимыми подробностями. Даже сам глава города, барон Цихан Фицлор, старший сын виконта Арнора Фицлора, полноправного владельца Шаргита, заинтересовался этим событием, о чем баронет Киршнер был надлежащим образом уведомлен официальным письмом. Отказать такому человеку не было никакой возможности, да и на самом деле, редкая удача даже для высокопоставленного городского чиновника устраивать прием в своем доме для столь важных гостей. Именно поэтому управляющая, леди Тарана, сейчас кричит, срываясь на визг, на трясущуюся от страха юную служанку. Та допустила оплошность и оступилась на широкой лестнице, украшенной роскошным каширским ковром. Все бы ничего, но она уронила блюдо с жареными на углях птенцами с слассы в траквейском красном соусе. По правде говоря, мясо взрослой слассы несъедобно. Эти измененные после древней магической катастрофы степные цапли во множестве расплодились в диких пустошах. Очень опасные твари, встреча с которыми не предвещает путнику ничего хорошего. И все же иногда удачливым искателям удается разорить гнездо с лассой и поместить тушки птенцов в магическую сумку, сохраняющую свежесть продуктов. Мясо птенцов с лассы считается особенно редким деликатесом и очень ценится среди знатоков. Оно не успело еще полностью переродиться в нечто чужеродное для человеческого желудка, но при этом эманации маны будоражат вкусовые ощущения богатых гурманов. Поэтому служанка, только что уронившая на пол блюдо стоимостью в десяток золотых империалов, с отрешенной тоской размышляет о победе. Таких денег ей не заработать за всю свою жизнь. Камая, а именно так зовут служанку, только жалобно всхлипывала и все сильнее вжимала голову в плечи, уже совершенно не реагируя на нарастающий крик леди Тараны, когда неожиданно распахнулась парадная дверь, и на пороге показался солидного вида мужчина в дорогом на вид дорожном костюме с черной полупрозрачной тростью в руке. Венчала трость серебряное навершие в виде клыкастой головы гишига, еще одного жуткого порождения пустоши, измененного степного хомяка. Блики от свисающей в лестничном зале серебряной люстры с магическими светильниками зловеще проблескивали на изогнутых клыках чудовища, в то время как неизвестный поигрывал тростью, держа ее посередине. Мужчина громко прокашлялся, и это заставило управляющую прервать разнос и обернуться. «Господи Тизай наш всемогущий, это же сам мастер Ихтиандра!» Кажется, леди Тарана готова упасть в обморок от ужаса. Прибытие знаменитого гостя ожидалось еще не скоро, только к началу вечернего приема. Слуги, несущие стол и показавшиеся в дверном проеме на втором этаже, услышав это, дернулись вместе со своей ношей из стороны в сторону и быстро двинулись дальше. Не узнать в вошедшем известнейшего столичного астролога невозможно. Его портрет красуется на последней странице в каждом номере ежеседмичной газеты «А Калькутта» сегодня рядом с астрологическими прогнозами на ближайшее время. Газета – недавняя новинка. В Кате, столице бывшей империи «А Калькутта», маги Академии создали поистине невероятное магическое устройство, позволяющее очень дешево печатать подобные газеты, и с тех пор ажиотаж не утихает. При цене всего десяток медных сад газету охотно раскупают даже неграмотные и небогатые городские жители. Многим достаточно просто разглядывать картинки и делать вид, что они читают, когда выдается вечернее время отдыха. Мастер мельком окинул взглядом открывшуюся картину, прищурившись, задержался на Камае и, внезапно смягчившись лицом, спокойным голосом спросил, что здесь происходит. «Я еще из кареты услышал ваше возмущение, благородная леди. Неужели эта несчастная совершила нечто настолько ужасное, что потребовалось непременно докричаться до демонов Некотона, чтобы они явились сюда и уволокли ее на самое морозное дно? Прошу меня извинить, мастер Ихтиандра, я то есть да, я совершенно не хотела нарушить ваше созерцание и связь со звездами», сбивчиво залепетала управляющая. Мужчина нахмурился, он не любит, когда сторонние люди начинают говорить его заезженными фразами. Это смутило леди Тарану еще больше, эн ничего такого не про особенного, обычная препредпраздничная суета, да. Однако рассыпанные тушки птенцов с лассы на заляпанном бурым соусом ковре и валяющиеся рядом блюда, а также вид побелевшей и трясущейся от страха и безысходности служанки сказали сами за себя. 20 золотых империалов будет достаточно, чтобы снять провинность с этой несчастной. Мастер магическим зрением заметил в девушке нечто такое, что заставило его начать действовать. Опешившая от такого поворота леди Тарана только и смогла выдать: «Да, да, господин, это полностью покрывает все расходы. Только зачем вам такие траты из-за этой?» Растяпы хотела сказать она, но начавшие работать с бешеной скоростью мозги опытной управляющей подсказали ей, что лучше прикусить язык. Такой выход из ситуации самой Таране неожиданно показался выгодным. Из-за порчи продуктов с такой запредельной стоимостью могла пострадать и она сама. Если не в деньгах, то уж репутацией, точно. Просто мне стало ее немного жаль, можете считать это моей маленькой прихотью. Ихтиандра небрежно обернулся и выкрикнул: «Губерн, подай сюда мой дорожный кофр». Почти сразу на пороге появился худощавый высокий лакей с грубоватым вытянутым бледным лицом, одетый в дорожную ливрею, и протянул требуемое своему господину. Отсчитав сияющие в магическом свете золотые монеты в небольшой суконный мешочек, Ихтиандра протянул его подошедшей Таране. «Думаю, это небольшое происшествие можно считать исчерпанным. А теперь я бы хотел поскорее разместиться в приготовленных для меня покоях». При этих словах леди Тарана спохватилась и, приняв из рук мастера кошель с золотыми, отдала приказ слуге, отвечающему за размещение высоких гостей. «Леди, позаботьтесь, чтобы еще до начала приема это, как ее». Эхтиандра покрутил пальцами в воздухе, намекая, что неплохо бы узнать имя спасенной служанки. Младшая служанка Камая, леди Тарана, неодобрительно сверкнула глазами в сторону все еще не верящей в свое избавление девушки. «Пусть эта Камая зайдет ко мне за час до приема», — кинул уже через плечо мастер, направляясь за слугой осматривать место, где ему предстояло прожить достаточно долгое время. Олли Тилиен, советник главы города Шергита по вопросам магических проявлений и использования магии, урожденный баронет Тилиен мундийского происхождения, дочитал донесение. По всему выходило, что Кацкая Сиба засылает в эту дыру с непонятными намерениями ключевого агента, возможно, нового главу местной резидентуры. Личность информаторам установить не удалось, зато имеется подробный список артефактов, с которыми он должен объявиться у скупщиков, а также карта с указанием места их закладки. Итилиен прикосновением к амулету, вмонтированному в крепкую дубовую столешницу, обтянутую зеленой кожей гишига, вызвал слугу и поручил тому пригласить к себе Эйлари и Хамада. Эти два вольных искателя время от времени выполняли для него за неплохое вознаграждение поручения из тех, что требуется сохранить в тайне. Встречался с ними Олли, конечно же, не в своем доме. Для этого уже давно было оборудовано место в одном неприметном домишке в нескольких кварталах отсюда, куда он сейчас и засобирался. Вопрос требует срочного решения. Напоследок, отложив донесение, Итилиен взял в руки последние конверты с доставленной сегодня корреспонденцией. Внутри оказалось письмо от главы города с настоятельным требованием присутствия его, советника главы города по вопросам магии, на приеме в доме главного казначея города Джамира Киршнера по случаю приезда какого-то популярного столичного шарлатана. Олли всегда раздражала необходимость посещать подобные мероприятия в этом варварском городишке, общаться с напыщенными болванами, считающими себя белой костью, но понятия не имеющими ни о чести, ни о том, что из себя должен представлять настоящий аристократ. Однако служебный долг прежде всего. Олли Тилиена часто начинала трясти в бессильной ярости от осознания, что ему, после выходки на приеме герцога Тиарана Гатилиена, когда на честной дуэли был убит герцогский сын Тамаль, пришлось бежать в настоящую ссылку в дикую страну, которая и страной-то стала недавно, даже не послом в столицу, а простым резидентом каменного ордена в жалком городишке, чуть ли не на границе этих ужасных диких пустошей. Каменный орден – могущественная организация, проводящая в жизнь зарубежные интересы королевства Маашумунд, его благословенной родины, не отказал в помощи оказавшемуся в затруднительном положении аристократу. От Олли требовались лишь верная служба и беспрекословное исполнение приказов старших братьев ордена. Устроиться на удобное место советника при городском голове помогло подобострастное преклонение местных благородных, живущих в отдаленной глуши, перед представителями передовых стран. Приезд в Шергет в прошлом году маашумунского аристократа, пусть лишь баронета, но при этом мага-ученика голубого круга первой ступени, взбудоражил шергетское и светское болото. Глава города сразу же выразил желание иметь именно такого одаренного человека своим советником по всем вопросам, связанным с магией и всяческими ее проявлениями. Протекция барона Цихана Фицлора оказалась весьма кстати и при решении вопроса с приобретением недурственного поместья с личным парком в центре старого города, всего в квартале от здания городского совета. Отложив письмо, баронет Итилиен вышел из кабинета и, приказав подготовить неприметную карету, направился в сторону черного хода. Спустя небольшое время ворота хозяйственной постройки, встроенной в забор с обратной стороны поместья, распахнулись. Крытый экипаж, запряженный лошадью, выкатился и моментально затерялся в дорожном потоке на улицах города. Выдав поручение и аванс Эйлари и Хамаду, Итилиену нужно еще успеть вернуться в поместье и тщательно подготовиться к приему. Представитель маашумунской знати должен быть безупречен в любой ситуации, несмотря ни на какие трудности. Иначе как он может считаться аристократом, лучшим представителем своего народа? Просторный обеденный зал гостиницы «Серебряная Сласса» встретил Тессима Гернара ароматами поджаренных колбасок и свежезаваренного накиля. Настоящий накиль готовит из зерен накилевого дерева, растущего только в Амате в условиях повышенного манового фона. Высокая стоимость этого напитка оправдана феноменальной бодростью для простого человека и ускоренным восстановлением личных запасов маны для мага, которые дарует правильно заваренный накиль. Мельком окинув взглядом практически пустой зал, Тёс, не задерживаясь, направился к стойке, за которой стоял худой юноша, на вид лет 16-17 и со скучающим видом протирал тряпицей столешницу. «Мне требуется недорогая комната на седмицу, пока я улажу дела». «Да, завтрак накройте прямо сейчас», — сразу перешел к делу Гернар, положив руку на стойку. «Впервые в Шергете», — зачем-то уточнил парень, придирчиво оглядел теса и, явно прикинув что-то в уме, раздраженным тоном заявил: «5 серебряных в сутки». После чего, более не обращая на искателя внимания, развернулся и двинулся в сторону открытого дверного проема, ведущего на кухню. Вероятно, посчитал, что отделался от неприятного ему посетителя. Такое отношение настолько изумило и возмутило Гернара, что, опомнившись, он накрикнул юношу, когда тот уже почти скрылся в соседнем помещении: «Эй, малец!» От такого обращения работник гостиницы дернулся, но остановился. «Позови-ка ты мне управляющего». «Зачем управляющего?» Неожиданно начав заикаться, как-то глупо переспросил парень, наконец-то развернувшись к тесу лицом: «Разместить вас могу и я. О скидке хочу договориться. 5 реалов за комнату дорого даже для столичного гостиного салона». Гернар, удовлетворившись явным испугом на лице юноши, заговорил уже более спокойным тоном: «Давай, давай, зови, или мне самому его поискать». «Не нужно никого искать, что вам будет угодно». Откуда-то слева, из неприметной двери, вышел пухлый, невысокого роста, абсолютно лысый старичок в сером клетчатом костюме по последней маошумунской моде. «Позвольте представиться, Иржик Тифнер», — продолжил старик, подходя к стойке, владелицей бессменной управляющей этой, бесспорно, лучшей гостиницы во всем Шергете. «Я внимательно вас слушаю». Тёс представился и, изложив свои претензии, ожидающе уставился на Тифнера. «Что ж», после небольшой паузы управляющий начал объясняться, видимо, произошло недоразумение. «Лосик», — Иржик зло глянул на юнца, — «наверняка опять ленится, непутевый мальчишка, и отпугивает клиента, лишь бы лишний раз не утруждаться. Мой внук недавно начал работать с клиентами и пока путается в расценках. Обычная цена за уютную комнату с окном и нагретой каждый день водой в тазу стоит всего 2 серебрушки в сутки», — продолжил управляющий, опытным взглядом наблюдая за лицом Гернара. «За дополнительные же 60 медных сат вы можете наслаждаться прекрасной кухней нашего заведения, ни в чем себя не ограничивая. Одно условие: пиво, вино и чего покрепче оплачивается отдельно. На какое время уважаемый Тиссим желает стать нашим гостем?» «Пока 1 седмица», — Тёс успокоился, — «цена уже устраивает, но он из принципа решил еще немного поторговаться, готов заплатить сразу все 10 реалов без питания. У меня просто не найдется столько времени, чтобы возвращаться сюда каждый день к обеду». Старик поморщился, но тут же вернулся к первоначальной сумме. 14 серебряных. И все же, решив смягчить условия сделки, добавил: «Однако вы, как наш гость, можете рассчитывать на завтрак и ужин без дополнительной оплаты». Удовлетворенно кивнув скорее самому себе, тёс быстро обсчитал требуемую сумму и выложил ее на стойку. За все время этого спонтанного торга юноша, которого Тифнер назвал своим внуком, казалось, ни разу не пошевелился, и только теперь, сноровисто пересчитав монеты, одним неуловимым движением сгреб всю кучку в неизвестном направлении, словно и не было. «Лосик, покажи нашему гостю его комнату, а я пока распоряжусь насчет завтрака», — начал командовать Тифнер. И, уже обращаясь к Гернару: «Ваш завтрак будет накрыт вон на том столике у окна». Тёс машинально проверил, что ключ от комнаты на месте, упрятан в потайной кармашек дорожной куртки, дополнительно защищенный от воришек. Убирающая грязную посуду смазливая служанка смущенно улыбнулась, когда Гернар, озорно подмигнув, размашистым шагом направился к выходу. Предстояло встретиться с Гиптитом, скупщиком артефактов и амулетов древних магов, которые он затем отправляет в Хоризли. Хотя и самые интересные экземпляры по своим каналам уходят для нужд Сибы, нужно лично убедиться, что все в порядке, и по возвращении из пустоши Гернара не ждет какой-нибудь подвох. Извозчик уже ждал у входа. За ним послали мальчишку лет 10, наверное, очередного внука управляющего, еще когда тёс завтракал. 1 серебряный, обычная стоимость найма на целый день, выгодно отличалась от запросов портового жулика. Объехав нескольких скупщиков магических предметов, Гернар наконец решил, что пора отправляться к Гиптиту. Лавка Гиптита, широкое двухэтажное строение в самом начале ювелирной улицы в престижном старом городе, выделялась даже среди соседних небедных домов какой-то особой, утонченной роскошью. Каменные стены, отделанные полированным остивийским мрамором, были увенчаны крышей, выложенной магически обработанной черепицей. То и дело на поверхности кровли пробегали еле заметные сполохи, от которых создавалось впечатление ряби на воде. Над входом, висящая на кованых петлях и не издающая ни единого скрипа, слегка раскачивалась от ветра медная табличка, на которой светящиеся разноцветные изогнутые линии образовывали причудливый узор. Сразу видно, что здесь продают и покупают нечто, связанное с магией. Высокие стрельчатые окна прикрыты изящными коваными решетками. Видимое обычным взглядом марево напротив них, серьезная защита от взлома, как обычного, так и с помощью магических инструментов. Когда Тёс, пройдя мимо двух крепких охранников, распахнул входную дверь, в воздухе разнесся очень мелодичный, приятный на слух звук, и сразу же из дверного проема за широким прилавком вышел полноватый, при этом достаточно крепкий на вид, мужчина в годах. Характерные особенности лица выдавали в нем урожденного марая. Черный длинный пиджак и черные же расширяющиеся к низу штаны, космы седых волос, смешавшиеся с такой же седой длинной косматой бородой, глубокие морщины, избороздившие лицо, подобны печати, заверяющей безмерную мудрость его носителя. Чем может помочь благословенному покупателю скромный господин Гиптит? Старик неспешно обошел прилавок, выполненный из ценных пород дерева, и вышел в торговый зал навстречу Гернару. Быстро окинув помещение взглядом, Тёс отметил отсутствие других посетителей, и все же решил не начинать с условленной фразы, а сначала завести обычный разговор, чтобы присмотреться к своему будущему связному. Они прошлись вдоль роскошно отделанных витрин с магическими безделушками, обсуждая сезонное повышение цен на артефакты. Пыльные бури в пустошах в начале лета были не редкостью, резко сократив число желающих отправиться за добычей. Наконец, Гернар остановился напротив стойки с начиненными различными боевыми плетениями метательными ножами и, внимательно посмотрев Гиптиту в глаза, произнес: «Один мой знакомый просил показать эту вещицу разбирающемуся человеку». Тёс извлек из кармана амулет, матовый, серебристого цвета восьмигранник, слегка вогнутый в центре, с оттиском в виде трех пересекающихся кругов. «Гляните, вдруг она чего-то достоит?» Сохранив на лице невозмутимость, Гиптит остановился и, внимательно рассматривая посетителя, задумался. Внешне никаких перемен, но в воздухе зазвенело внезапно возникшее напряжение. Смертельное напряжение. Спустя долгие мгновения, когда от ощущения острой опасности у Тёса по спине пробежал холодок, торговец неспешно взял в руки амулет и, после внимательного осмотра, протянул обратно. «Молодой человек, мне встречались такие поделки древних магов, если не ошибаюсь, а я, конечно же, не могу ошибаться, это полезная, однако совершенно недорогая безделица. В знак моего к вам почтения, готов приобрести ее прямо сейчас за 10 серебряных реалов». Торговец достал из внутреннего кармана пиджака счетный амулет и, задумчиво повертев его в руке, сунул обратно. «Продолжайте поиски, мой друг, когда вашему знакомому однажды по-настоящему повезет, я предложу вам лучшую цену во всем Шергете». Все совпало. Ключевая фраза и ответ прошли безукоризненно. Гиптит, молча кивнув на дверь за прилавком, не говоря больше ни слова, направился в указанную сторону. Тёс последовал за ним. Пока все идет как надо. Оказавшись в рабочем кабинете торговца, если судить по мебели и дорогой отделке, Гернар осмотрелся. Шикарный рабочий стол с аккуратно разложенными стопками бумаг и какими-то книгами. Письменный прибор, не имеющий ничего общего с обычными пером и чернильницей, над инкрустированной серебром подставкой парила полупрозрачная палочка, сужающаяся к концам. Тёсу раньше уже приходилось встречаться с подобными древними амулетами, очень дорогая и редкая вещь. Вдоль стен разместились стеллажи с различными находками из пустошей. Уже совсем не те безделушки, что выставлены в торговом зале. Тем временем Гиптит подошел к настенному зеркалу в полный рост. В последнее время армитские мастера заполонили рынок крупными ростовыми зеркалами, и позволить себе такую роскошь могли уже не только аристократы, но и простые люди хорошего достатка. Торговец, не говоря ни слова, снял зеркало со стены, затем развернул обратной стороной, на которой оказалось точно такое же зеркало. Прислонив его обратно к стене, Гиптит просто шагнул в стеклянную поверхность и исчез. «Задери меня, Уриш, артефакт близкого перехода». Тёс, ошеломленно уставившись на зеркало, осознал, что увидел чудо, о котором слышал лишь непроверенные слухи. Однако нельзя терять время. Гернар, взяв себя в руки, шагнул в зеркало следом за торговцем. В доме главного городского казначея Джемира Киршнера приготовления к приему уже подходили к концу и в основном сместились в хозяйственные пристройки. Там многочисленные слуги наводили окончательный лоск на упаковке с подарками для гостей, повара завершали оформление первой перемены блюд, лакеи встречали и провожали вглубь усадьбы прибывающих гостей, стремящихся перещеголять друг друга показной роскошью кареты нарядов, зачастую взятых на прокат на один вечер в салоне Лединовой. В это время мастер Ихтиандра возлежал в кресле в своих покоях. Рядом успокаивающе потрескивал камин, растапливая излишнюю вечернюю прохладу. Астролог расслабленно потягивал великолепное армидское вино из бокала армидского же стекла, когда услышал осторожный стук в дверь, можно сказать, что снаружи поскреблись. «Войди», — властным голосом негромко произнес Ихтиандра, и, как ни странно, был услышан. С легким щелчком опустилась дверная ручка и дверь приоткрылась. «Служанка, кажется, ее зовут Камая или Камея, да неважно», проскользнула внутри, быстро захлопнув за собой дверь, нашла взглядом единственного постояльца этих роскошных апартаментов. Испуганно ожидая продолжения, она в нерешительности замерла перед Ихтиандра. «Не бойся», мастер небрежно махнул рукой в сторону противоположного кресла, «присаживайся, нам предстоит обсудить твое замечательное будущее». «Не переживай», Ихтиандра заметил, что девушка не стронулась с места, «никакого урона для твоей девичьей чести в этом будущем не предвидится. Я разглядел в твоем тонком теле потрясающий магический дар. Скажи, сколько тебе лет?» 17, господин», смущенно пробормотала служанка, все еще не до конца понимая, что ее ждет. Девушка нерешительно присела на самый краешек сиденья. «Хаэм, возраст подходящий. Ты пробовала проходить испытания в начальной школе магии Ширгита? Хотя, о чем это я?» Мастер Ихтиандра задумчиво почесал затылок. «Откуда у меня такие деньги, милостивый господин? 10 золотых империалов за испытание». Камая, сама того и не заметив, горестно запричитала, вскочила на ноги и начала нервно расхаживать из стороны в сторону. «Мне просто неоткуда их взять. Мать больна и больше не может работать, а сестра еще слишком мала, ей только исполнилось 4 годика. Сегодня вы спасли меня от чего-то страшного, даже не знаю, как вас теперь благодарить. Я не знаю». Ходят слухи, что слугу после такого ущерба могут даже тайно продать на джинокские рабские рынки, чтобы хоть как-то возвернуть деньги. «Я тебя услышал», мягко перебил служанку Ихтиандра и на короткое время задумался. «Просто поверь мне, девочка, для тебя все плохое уже позади. Сегодня во время приема я выкуплю твой пожизненный договор слуги и публично расторгну его в присутствии других благородных, чтобы никто больше не смог оспорить твой статус вольного человека. Ты же отправишься в школу начальной магии в Фархуде, что возглавляет мой друг. Не очень известная школа, однако там сильные учителя. Они смогут правильно раскрыть твой талант. Утром у парадных ворот поместья тебя будет ждать экипаж. До школы 4 дня пути. Всем необходимым тебя снабдит сопровождающий. Ученический контракт подпишешь уже в школе. Собираясь, учти, в Ширгет ты вернешься не скоро. Но как же мама, сестра? Как я буду помогать им деньгами? Они же просто не выживут. Даже панический страх перед непонятным путешествием, наполнявший Камаю по мере того, как она выслушивала слова мастера, отступил при осознании, что она может больше никогда не увидеть своих родных и никак не сможет им помочь. Она остановилась, в напряжении теребя край своего передника. «Об этом не беспокойся, слушай меня внимательно. Сейчас ты поедешь домой, к родным, вместе с моим подручным, Губераном. Ты его сегодня видела», деловито начал давать указания Ихтиандра. «Он запомнит, кто они и где живут». Астролог вдруг замолчал, задумавшись. Потом быстро встал и подошел к шкафу, выдвинул один из ящиков и достал небольшую продолговатую лакированную шкатулку. «Отдашь Губерану этот амулет и передашь от меня на словах, пусть проверит способности твоей сестры». Мужчина вернулся в свое кресло и, неспешно отпив вина, продолжил. «Если у нее все так же впечатляюще, как у тебя, они переедут в приличный дом в Искательской Слободке и будут ежеседмично получать 50 реалов до 15-летия твоей сестры, после чего она также будет направлена в Фархуд. Если же похожего дара у нее не найдется, что ж, я обещаю, голодать им не придется. До тех пор, пока я не получу от своего друга замечаний на твое недостаточное прилежание и старание в учебе. Еще вопросы есть? Все так неожиданно. Камай растерянно переступила с ноги на ногу, даже не знаю, о чем еще спрашивать. В таком случае, Губерн уже ждет тебя у входа. Отправляйся прямо сейчас, а я пока улажу формальности с твоими хозяевами. Мастер отставил на невысокий столик бокал с недопитым вином и, хлопнув в ладоши, встал на ноги, всем своим видом показывая, что более не желает продолжать этот разговор. «Ступай». Девушка поспешно юркнула за дверь. Эхтиандра удовлетворенно хмыкнула и, с хрустом размяв затекшую шею, направился к гардеробу в дальнем конце апартаментов. Пора готовиться к приему и к самому главному разговору, ради которого он и оказался в этом захолустье. Если все пройдет как надо, его ожидает трудная бессонная ночь. Зулим. С самого первого дня похода в дикие пустоши Хамат постоянно был всем недоволен. Новое дело хоть и оплачено более чем щедро, целых 5 золотых империалов, но раздражающее чувство неправильности не покидало искателя и охотника за головами. Зулим, уреша кусок, сколько можно повторять? Мне не нравится, сильно не нравится, когда ты снимаешь свои вонючие сапоги рядом с моей палаткой. Выглянув наружу, Хамат наткнулся взглядом на источник своего недовольства, Зулима, командира наемников сиатов, нанятых в этот поход. Зачем зря ругаешь, Хамат-гасы? Сиат как раз закончил наматывать портянку, натянул сапог и невозмутимо отправился к остальным наемникам, сидящим у костра. Небольшой отряд наемников, всего 3 человека, включая главного, сопровождал компаньонов и названных братьев Эйлари и Хамада. Этот выход в пустоши для опытных искателей не предвещал серьезной опасности. Исхоженные другими искателями вдоль и поперек места, вычищенные просто до скального основания от ловушек, опасных тварей и, конечно же, ценностей, оставшихся после древних. Эйлари нанял сиатов из-за дешевизны, хотя и теперь считал глупой растратой наем дополнительных бойцов. Они вдвоем столько раз захватывали застигнутых врасплох магов, не говоря уж о простых искателях. И все же Хамат настоял на усилении отряда. С недавних пор смутное беспокойство заставляло его проявлять порой излишнюю осторожность. Как воины сиаты, конечно, хороши, к опасностям пустоши опять же привычны, но заказ поступил на искателя, ушедшего в пустоши в одиночку. Предстояло проследить, кто объявится в определенном месте среди развалин древнего Нараткара. Пожелание заказчика прозвучало недвусмысленно, жертву требуется захватить живьем и незаметно доставить на небольшой хутор в 3 милях от Ширгита. Нужное место охотники за головами нашли без всяких затруднений, карту им любезно предоставил тот же заказчик. Был соблазн самим отыскать запрятанные артефакты древних из списка, что они получили вместе с картой, но компаньоны не рискнули нарушить договор. Дождавшись искателя, охотники за головами внимательно запомнили его внешность, пока тот долго лазил по развалинам. Брать решили в дневном переходе от Ширгита. Побоялись не довести издалека подсонным зельем живым. Бывало уже, Космар, ты первый, Гедук тебя сменит. Потом я, Зулим быстро распределил время ночного бдения, сплюнул под ноги и отправился в палатку наемников. Хамат наконец выбрался из своей палатки, нацепил пояс с оружием, прошел мимо потрескивающего костра и проверил сигнальный амулет. Ровно светится зеленая искорка в центре прозрачной пирамидки из хрусталя, значит, на полумилю вокруг никого кроме них нет. Карманные часы, с которыми Хамат никогда не расставался, показали, что сменять Илари на наблюдательном посту еще рано и есть время спокойно перекусить. Когда он наконец решил выдвигаться, сумерки уже сильно сгустились. Еще не глубокая ночь, но окружающие измененные деревья можно различить только по искривленным черным силуэтам на фоне темно-синего неба. Взглянув наверх, он мысленно порадовался, взошли обе сестры, большая и малая. Неяркий лунный свет не помешает, не придется всю ночь таращиться в амулет ночного зрения, от которого потом так сильно болят глаза. Путь по тропинке, ставший привычным за те 3 дня, что они ждут появления своей жертвы, занял 1/4 часа. Хамат дошел до разросшегося кустарника, совершенно непроглядного снаружи. Сидящий на поваленном бревне Эйлари, услышав шорох за спиной, резко вскочил и развернулся на месте. И тут же расслабленно опустил сжимающую кинжал руку, узнав своего побратима. Молча кивнул и, оставив сумку с амулетами, устало отправился по тропинке в сторону лагеря. Основное достоинство этого куста с точки зрения охотников за головами заключалось в том, что он вплотную примыкает к единственной в этих местах дороге. Очень неплохой дороге, построенный так, как умели древние. Прошло много тысячелетий, а покрытие как новое. На ровной чуть шершавой поверхности не появилось ни единой трещинки. Хамат поморщился. В самом деле, какое ему дело до этой дороги? Единственное, что его волнует сейчас, когда, Кильза, ты его задери, этот урешив отросток объявится на горизонте. То, что возвращаться он будет именно здесь, сомнений не вызывает. Другого удобного пути из развалин на Радкара просто нет. Вряд ли он сунется на черные холмы. Хамат уже начал жалеть, что они не схватили такую легкую цель сразу. Теперь он должен следить за дорогой всю ночь, на всякий случай. А ведь этот гад наверняка уже устроил где-то привал и спокойно отсыпается. Предаваясь невеселым мыслям, Хамат не сразу расслышал вдалеке чьи-то слегка шаркающие шаги, сопровождаемые невнятным бормотанием. До боли в глазах вглядевшись в темноту, он различил силуэт мужчины, тяжело идущего по тракту с маленьким ребенком в перевязи, перекинутой через плечо. Хамат не сразу разглядел в мужчине нужного им искателя, для верности посмотрел через амулет ночного зрения. Что-то неожиданно на мгновение дрогнуло у него в душе. Безжалостный убийца, он сам не понял, почему промедлил. И только когда путник оказался совсем рядом, Хамат опомнился и с усилием сжал сигнальный амулет, поднимая в лагере тревогу. Тёс шагал по древнему тракту на пределе, сил почти не осталось. Мальчик, неведомо как очутившийся в древнем подземном храме, все еще без сознания, но жив, дышит. Уже хорошо. Даже если забыть, где и в каком виде он обнаружил ребенка, Гернар ни за что не оставил бы его в пустошах на верную смерть. Место закладки артефактов оказалось разграбленным. Вряд ли предательство, по всем признакам просто кто-то из новичков случайно наткнулся на тщательно замаскированный тайник. Редкое совпадение, от которого сложно уберечься. Два дня искатель потратил, чтобы убедиться, что не ошибся, но успеха это не принесло. Словно сама судьба решила посмеяться над ним, неудачи следовали одна за одной. Возвращаясь из неудачного похода в пустоши, на четвертый день пути тёс, в поисках подходящего места для привала, не заметил притаившуюся Сласу. Почему он еще жив, а Сласа мертва, объяснить себе потом Гернар так и не смог. Невероятное везение. Сначала тварь убила коня, когда стремительно взмыла в воздух из-за придорожных кустов со свистящим клёкотом, от которого заболели уши. Мелкое, смертельно опасное измененное животное метило во всадника своим тонким как игла острым клювом, светящимся темно-синим от напитавшей его маны. От неожиданности конь шарахнулся и, заржав, встал на дыбы, чем непроизвольно прикрыл своего наездника. Тёс никак не успевал среагировать, и его спасло горло коня, распоротое клювом Сласы. Тварь промелькнула ярким синим росчерком и тут же попыталась напасть снова. Искатель в последний момент успел выпрыгнуть из седла и отскочить от бьющегося в конвульсиях ездового животного. Еще не до конца соображая, что происходит, Гернар заученным движением разрядил в сторону неожиданной опасности наручный амулет-метатель, снаряженный артефактной стальной иглой. По продолжающим болеть ушам ударил оглушающий хлопок выстрела и почти сразу пронзительный визг, отчего в голове у Гернара нехорошо замутило. Амулет-игольник, очень дорогая и редкая, но, к сожалению, одноразовая вещь, оружие последнего шанса. Теперь зарядить его сможет только маг. Сласа, пришпиленная к земле артефактной иглой, забилась в агонии, и, только когда она затихла, искатель решился осторожно приблизиться. Потребовалось не менее десятка ударов саблей, чтобы перерубить тонкую шею мертвой твари. Измененная магией плод с трудом поддается честной стали. Голова с продолжающим светиться клювом, предварительно завернутая в тряпицу, отправилась в заплечную сумку. Тёс решил, что стоит наведаться к шергитским алхимикам с таким трофеем, глядишь, сколько-то и заплатит. Пришлось потратить несколько часов на то, чтобы вынуть седельные сумки, изрядно помятые погибшим конем, отобрать из уцелевших те вещи и припасы, которые тёс сможет унести на себе, и снарядить заплечный мешок. Благо, до Шаргита оставалось чуть больше одного дня пути. Место для привала попалось на удивление удачное. Судя по следам на земле, здесь часто останавливались отряды искателей, неподалеку журчал ручей, а рощица чистых деревьев вокруг дала возможность не тратить на костер дорогой алхимический уголь, столь необходимый всем, уходящим надолго в пустоши. Когда тёс в ранних сумерках удобно расположился у костра, задумчиво глядя на поверхность воды в котелке, неожиданно кольнул в запястье амулет, реагирующий на близкие магические проявления. Направление этот амулет указать не мог. Гернар опасливо огляделся, стараясь не подавать вида, что насторожился. Не заметив ничего необычного, он неспешно встал и прошелся сначала к ручью, амулет продолжал покалывать. Затем по широкой дуге тес начал обходить костер и успел пройти достаточное расстояние, когда наткнулся на неглубокое проседание земли. Он прошел бы мимо, если бы неровная квадратная форма провала в почве. Неправильность сразу привлекла внимание, и тес, присев на корточки, осмотрел края провала. Обрывки корней и свежая жирная земля по краям. Внезапно со свистящим звуком квадратный пласт земли резко ухнул вниз и ушел в сторону. Гернар от неожиданности стремительно откатился назад и замер, всматриваясь в темноту. Дождавшись, когда чуть успокоилось бешено колотящееся в груди сердце, искатель вынул из кармашка на поясе магический светильник и активировал его, привычно сжав между пальцами. Светящийся амулет в виде броши с булавкой удобно разместился на плече, оставив руки искателя свободными. Мертвенно-бледный магический свет проявил в темноте провал и лестницу, ведущую вглубь. Искатель еще раз осторожно огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, аккуратно начал спускаться вниз, держа руку на рукояти сабли. Наверху, на краю лестницы, остался активированный амулет, создавший искусную иллюзию идеально круглого пятна манового болота. Такие пятна, чуть светящиеся в темноте завораживающе красивым чуть мерцающим фиолетовым светом, нередки в пустошах и часто необъяснимым образом могут появляться и исчезать в разных местах. Даже многочисленные твари пустошей стараются не приближаться к этим смертельно опасным проявлениям древней магии, так что любопытства со стороны обычных разумных можно было не опасаться. Лестница оказалась неожиданно длинной, Гернар спускался не менее получаса. Его изумила сохранность стен. На гладких, полированных каменных плитах, словно еще вчера изготовленных искусными камнетесами, причудливо играли отблески магического света. Словно и не прошли тысячелетия, будто само время застыло в этих древних стенах в момент наступления великого истребления. Еще одна странность, отмеченная Гернаром, на этих темно-серых плитах не оказалось никаких рисунков, коими так любили украшать древние маги свои храмы. Наконец лестница закончилась, и тес вошел в коридор длиной в пару сотен шагов, окончившийся дверью из темного, почти черного, чуть шершавого на ощупь металла. Что это за металл, искатель вряд ли смог бы сказать, он никогда с таким не сталкивался. Широкая дверь была на треть приоткрыта, сдвинута вбок в стену. Амулет, реагирующий на применение магии, на этот раз никак себя не проявлял, и тес, осторожно протиснувшись внутрь, огляделся. В неярком свете перед искателем предстала огромная квадратная комната, до противоположной стены было никак не меньше 30 шагов. В центре расположился большой круглый диск из серебристого металла, незначительно выступающий над поверхностью пола. Тес предположил, что на этом месте когда-то был алтарь. В книгах, которые будущий искатель внимательно изучал еще в Кате, собирая все доступные сведения о диких пустошах, встречались упоминания о похожих подземных храмах древних с круглой металлической плитой в центре святилища и установленным на ней алтарем, богато украшенным золотом и драгоценными камнями. Найдено таких храмов немного, достоверно известно о 4. Куда алтарь делся в этом храме, непонятно, может быть, не успели установить. Святилище выглядело откровенно незаконченным. Ни красочных фресок с изображением святых ликов, ни священных текстов на древнем языке. Через всю левую стену протянулась одна сплошная ниша, разделенная полупрозрачными перегородками на ячейки одинаковой ширины. Большинство ячеек оказались пустыми, только в двух из них стояли в углублениях абсолютно одинаковые сужающиеся кверху предметы с закругленными краями. Внешне они напоминали необычные заплечные сумки, только ни лямок, ни швов или стыков на гладкой твердой поверхности искатель не увидел. Напротив, в правой стене, в точно таких же ячейках лежали две небольшие черные блестящие коробочки. Наконец, когда искатель обратил внимание на дальний конец зала, то лишился дара речи от изумления. Вплотную к стене стояла без всяких сомнений чистая, неоскверненная жанайтами ложе святого Тица. Во всей Акалькате такое ложе есть только в главном храме Тизы, что в центре Каты, а в других странах их насчитывается менее десятка. По легенде, впервые древний артефакт был обнаружен в незапамятные времена самим святым Тицем, великим магом и ученым, жившим около тысячи лет назад. Ему же удалось заново постигнуть утраченную предками тайну ложа, способного излечить любую болезнь и даже, в редких случаях, вернуть молодость. Все оказалось непросто. Для того, чтобы ложе смогло выполнить свое предназначение, требовалось, чтобы маги, сменяя друг друга десятилетиями изо дня в день, вливали в артефакт свою ману. И только когда ложе получит достаточное количество магической энергии, на его поверхности зажгутся зеленые символы древнего алфавита, означающие, что артефакт готов исцелить одного человека. Надо ли сомневаться, кем обычно оказывался этот человек? Еще не до конца придя в себя от восторга и изумления, Тёс быстрым шагом, позабыв об осторожности, направился в сторону артефакта. Приблизившись, искатель не поверил своим глазам, на гладкой мягкой поверхности лежал ребенок. Мальчик лет 3 или 4, полностью обнаженный, оказался живым, его грудь едва заметно вздымалась. Ребенок спал или был без сознания. Вопрос, откуда в древнем простоявшем нетронутом храме взялся ребенок, окончательно поставил искателя в тупик. Так и простояв с четверть часа с раскрытым ртом напротив ложа, Тёс все же пришел в себя, проверил пульс у мальчика и безуспешно попробовал его разбудить. Все-таки без сознания. Тогда искатель снял свой походный плащ и, осторожно укутывая в него ребенка, вынул того из ложа, поверхность которого тут же медленно распрямилась, стирая очертания человека, и стала твердой как камень. Стало понятно, что сейчас Тёс не сможет забрать с собой богатые находки, однако оставлять мальчика здесь нельзя. Ситуация не ахти, до Шаргита далеко, больше дня пути, конь погиб, на руках непонятный ребенок, неизвестно сколько пролежавший здесь без сознания. Следов истощения не видно, возможно и недолго, но надо спешить в город, чтобы успеть показать мальчика лекарю. Поднявшись по лестнице наверх с ребенком на руках, Гернар внимательно осмотрелся. Вокруг по-прежнему ни души. Уже подходя к костру, он оглянулся. Качественная иллюзия манового болота своим видом вызывала острое желание скорее бежать от этого места. Тёс знал, что без подпитки маной амулет будет поддерживать иллюзию еще не меньше седмицы, сибо на снаряжении своих людей не экономит. Искатель положил завернутого в плащ мальчика на траву и, отцепив от заплечной сумки походное одеяло, без всякой жалости отрезал кинжалом полосу шириной около локтя. Затем, перекинув через плечо получившуюся широкую ленту, крепко связал ее концы узлом. Получилась перевязь, наискосок пересекающая грудь Гернара. Быстро закончив со сборами и затушив костер, Тёс закинул за спину сумку и осторожно переложил ребенка в перевязь. Нужно выходить сразу, не теряя времени. Он шел уже несколько часов в сильно сгустившихся сумерках, изможденный, почти не отдохнувший после дневного перехода с тяжелым бессознательным мальчиком в перевязи. Успокаивало его только то, что местность вокруг пошла спокойная, можно не ожидать нападения какой-нибудь твари вроде Кильзата или Гишига, или той же Сласы, будь она неладна. Олли Тильин прохаживался по салонному залу, что находился на втором этаже этого просто кричащего дешевой роскошью огромного поместья. Роскошь он посчитал дешевой не потому, что все выглядит бедно. Нет, наоборот, все вокруг просто кричит о сказочном богатстве владельца этого, без малого, дворца. Золото повсюду, где оно вообще может разместиться, хрустальные люстры чудовищных размеров, свисающие из-под высоких потолков второго света, кажется, аж до самого пола. Причем это не простой хрусталь, чуть мутноватый с многочисленными изъянами, откуда-нибудь из дикой Мессарии. Нет, знающий человек легко разглядит на этих люстрах великолепный, практически безупречный хрусталь работы лучших армитских мастеров из Тарицианской гильдии, что идет по весу золота один к одному. Бессмысленные и безвкусные завитушки повсюду, призванные изображать изысканные узоры, а липоватые, кричащие цвета драпировок из драгоценного каширского шелка. Дикость и глупость растраты невероятного количества денег на создание всего этого и посчитал Лолли дешевой роскошью. Такой, которая по замыслу хозяев должна показать их богатство и могущество, а на деле, для людей искушенных открывает лишь недалекую примитивность владельцев этого кладбища драгоценностей.